И повел себя Петя как-то неправильно. Покраснел, замялся, хотел поцеловать, но не решился. Вместо этого приглупо протянул руку. Коломбина взглянула на его ладонь с веселым недоумением, будто в жизни не видывала предмета забавней. Тогда он еще пуще смешался и сунул ей лиловые фиалки. «Зачем мне эти трупики цветов?» – капризно пожала она плечами. Подошла к извозчей кобыле, протянула букетик ей. Савраска равнодушно накрыла фиалки большой дряблой губой и в два счета их жевала. «Скорее, мы опаздываем», – сказал Петя. «У нас это не принято. Там перед мостом конка останавливается. Идем». Поглядывал на спутницу нервно и шепнул. «На вас все смотрят. В Иркутске вы одевались иначе? Я вас фрапирую?» С вызовом спросила Коломбина. «Что вы? То есть что ты?» Испугался он. «Я же поэт, и мнение толпы презираю. Просто очень уж необычно. Впрочем, неважно». «Неужто он меня стесняется?» Удивилась она. «Разве орликины умеют стесняться?» Оглянувшись на свое отражение в освещенной витрине, и внутренне дрогнула. Очень уж впечатляющий был наряд. Но подступившая робость тут же была с позором изгнана. Это жалкое чувство навсегда осталось там, за рогатыми уральскими горами. В вагоне Петя вполголоса рассказывал о месте, куда едут. «Такого клуба в России нигде больше нет, даже в Петербурге», — говорил он, щекоча ей ухо своим дыханием. «Что за люди? Ты таких у себя в Иркутске не видела. У нас все под особенными именами, каждый сам себе выдумывает, а некоторых нарекает Дож. Меня, например, он окрестил Керубина». «Керубина?» Разочарованно переспросила Коломбина и подумала, что Петя и в самом деле куда больше похож на кудрявого пажа, чем на самоуверенного победительного орликина. Интонацию вопроса Петя понял неправильно, горделиво приосанился. «Это еще что? У нас есть прозвища почетней: Авадон, Офелия, Калибан, Гораций, а Лорелия Рубинштейн? Как? Там бывает сама Лорелия Рубинштейн?» – ахнула провинциалка. «Поэтесса?» Было отчего ахнуть. Пряные, бесстыдно чувственные стихи Лорелии доходили до Иркутска с большим опозданием. Передовые барышни, понимающие современную поэзию, знали их наизусть. «Да», – с важным видом кивнул Керубина Петя, – «у нас ее прозвище «Львица Экстаза» или просто «Львица». Хоть, конечно, все знают, кто это на самом деле». Ах, как сладко стиснулось у Коломбины в груди. Щедрая фортуна открывала перед ней двери в самое что ни на есть избранное общество. И на Петю она теперь смотрела гораздо ласковее, чем прежде. А он рассказывал дальше. Главный в кружке – Проспера. Человек, каких мало, даже не один на тысячу, а один на миллион. Он уж очень немолод, волосы все седые, но об этом сразу забываешь, сколько в нем силы, энергии, магнетизма. В библейские времена такими, наверное, были пророки. Да он и есть вроде пророка, если вдуматься. Сам из бывших шлиссельбуржцев, много лет просидел в каземате за революционную деятельность, но о прежних своих воззрениях никогда не рассказывает, потому что совершенно отошел от политики. Говорит, политика – это для массы, а все, что массовое, красивым не бывает, ибо красота всегда единственная и неповторимая. С виду Проспера суровый и часто бывает резким, но на самом деле он добрый и великодушный. Все это знают, тайком помогает деньгами тем из соискателей, кто нуждается. Он раньше еще до крепости был инженером-химиком, а теперь получил наследство и богат, так что может себе это позволить. «Кто такие соискатели?» – спросила она. «Так называются члены клуба. Мы все поэты, нас 12 человек, всегда 12, а Проспера у нас Дож. Это все равно, что председатель, только председателя выбирает, а тут наоборот, Дож сам выбирает, кого принимать члены, а кого нет». Коломбина встревожилась. «Но если вас должно быть непременно 12, то как же быть со мной? Я получаюсь лишнее?» Петя таинственно произнес. «Когда один из соискателей венчается, на освободившееся место можно привести нового. Разумеется, окончательное решение принимает Проспера, но прежде чем я введу тебя в его дом, ты должна поклясться, что никому и никогда не передашь того, что я тебе поведал». Венчаться, освободившееся место. Коломбина ничего не поняла, но, конечно, сразу же воскликнула. «Клянусь небом, землей, водой и огнем, что буду молчать. На нее заоборачивались соседних скамеек, и Петя приложил палец к губам. «А чем вы там занимаетесь?» – перешла на шепот умирающая от любопытства Коломбина. Ответ был торжественен. «Служим вечной невесте и посвящаем ей стихи, а некоторые избранные счастливцы приносят ей и высший дар – собственную жизнь». «А кто эта вечная невеста?» Он ответил коротким, свистящим словом, от которого у Коломбины сразу пересохло во рту. «Смерть!» «А почему смерть? Это невеста? Ведь среди соискателей есть и женщины. Та же Лорелия Рубинштейн. Зачем ей невеста?» «Это только так говорится, потому что по-русски смерть женского рода. Само собой, для женщин смерть – вечный жених. У нас вообще... Все очень поэтично. Для соискателей смерть – это как бы «Ля белле дамы занс мерси» – «Прекрасная дама, которой мы посвящаем стихи». А если понадобится, то и саму жизнь. Для соискательниц же смерть – «Прекрасный принц» или «Заколдованный царевич». Это смотря по вкусу. Коломбина сосредоточенно наморщила лоб. «И как же совершается обряд венчания?» Тут Петя взглянул на нее так, будто перед ним была какая-нибудь дикая папуаска с костяшкой в носу, недоверчиво прищурился. «Ты что, не слышала о любовниках смерти?» «Да об этом пишут все газеты». «Газет не читаю», — надменно объявила она. «Это слишком обыкновенно». «Господи, так ты ничего не знаешь о московских самоубийствах?» Коломбина осторожно помотала головой. «Уже четверо наших обручились со смертью». Петя придвинулся ближе, его глаза заблестели. И каждому сразу же нашлась замена. Еще бы, ведь о нас говорит весь город. Только никто не знает, где мы и кто мы. Если ты приехала в Москву, чтобы поставить точку, тебе невероятно, фантастически повезло. Ты, можно сказать, вытащила счастливый билет. Обратилась именно к тому человеку, который действительно может тебе помочь. У тебя есть шанс уйти из жизни без пошлого провинциализма. Умереть не как овца на бойне, а возвышенно, осмысленно, красиво. Может быть, мы даже уйдем с тобой вместе, как Моретто или Контроп. Его голос вдохновенно зазвенел. Как раз на вакансию Моретто я и хочу тебя предложить. А кто это Моретто? В восторге воскликнула Коломбина, заразившись его возбуждением, но по-прежнему еще ничего не поняв. Она знала за собой этот недостаток, несообразительность. Нет, глупой она себя вовсе не считала, слава богу, поумнее многих. Просто ум был немножко медленный, подчас сама на себя раздражалась. «Моретто или Контроп – самые новейшие избранники», – шепотом объяснил Петя. «Получили знак и тут же застрелились, 11 дней назад. Место Ликантропа уже занято, вакансия Моретто – последняя». У бедной Коломбины голова шла кругом. Она схватила Петю за руку. «Знак? Какой знак?» «Смерть подает своему избраннику или избраннице знак. Без знака убивать себя нельзя. Это строжайше запрещено». «Да что это такое знак? Какой он?» «Он всякий раз иной. Это невозможно предугадать. Но и ошибиться тоже невозможно». Петя внимательно поглядел на побледневшую спутницу, нахмурился. «Испугалась?» «И правильно. У нас ведь не в игрушки играют. Смотри, еще не поздно уйти. Только помни про данную клятву». Она и вправду испугалась. Не смерти, конечно, а того, что она сейчас передумает брать, что он сейчас передумает брать ее с собой. Очень, кстати, вспомнилась рекламная вывеска с компанией «Мебиус». «С тобой мне ничего не страшно», — сказала Коломбина, и Петя просиял. Воспользовавшись тем, что она сама взяла его за руку, стал поглаживать пальцем девичью ладонь, и Коломбину охватило безошибочное предчувствие. «Сегодня это непременно свершится», — она ответила на пожатие. Так они и ехали через площади, улицы и бульвары. Некоторое время спустя руки вспотели, и Коломбина, сочтя этот природный феномен вульгарным, пальцы высвободила. Однако Петя уже осмелел. Победительно положил ей руку на плечо, погладил шею. «Ожерелье из змеиной кожи?» – шепнул он ей на ухо. «Бонтона!» Вдруг тихонечко вскрикнул. Коломбина повернулась, увидела, как стремительно расширяются Петины зрачки. «Там! там, пролепетал он, не в силах пошевелиться. Что это? Египетская кобра, объяснила она. Живая, знаешь, Клеопатра такое себя умертвила. Он дернулся, прижался к окну, руки сцепились на груди. «Не бойся», — сказала Коломбина, — «Люцифер моих друзей не кусает». Петя кивнул, глядя на подвижное черное ожерелье, но придвинуться больше не пытался. Сошлись на круто идущей вверх зеленой улице, которую Петя назвал Рождественским бульваром, свернули в переулок. Был уже 10-й час, стемнело, и зажглись фонари. «Вот он, дом Просперы», — тихонько сказал Петя, показав на одноэтажный особнячок. Собственно, Коломбина разглядела в темноте лишь 6 зашторенных окон, наполненных изнутри таинственным красноватым сиянием. «Ну что же ты встала?» — поторопил остановившуюся спутницу Петя. «Полагается приходить ровно в 9. Мы опаздываем». А Коломбину в этот миг вдруг охватило непреодолимое желание развернуться и со всех ног побежать назад на бульвар, а потом вниз, к широкой тусклой площади и дальше, дальше. Да не в тесную китайгородскую квартирку, пропадя на пропадом, а прямиком на вокзал, и чтобы сразу в поезд. Колеса застучат, начнут сматывать нитку железной дороги обратно, та снова свернется в клубок, и все будет как раньше. «Что ты встал?» — сердито сказала Коломбина. «Давай, веди к своим любовникам».